Стоило бы уже привыкнуть. Но Шихора всё-таки поражалась каждый раз. Как ему удается так ладить со всеми, даже с представителями других рас? Шихору хотелось бы стать как она. Юми сияет, словно яркая звезда. В прошлом Шихору даже ей завидовала. И не в таком уж далеком прошлом. Если подумать, то с момента их появления в Гримгоре не прошло и 2 лет. Воспоминаний о том, что было до этого, у Шихору нет. Но это не значит, что она просто возникла из ничего. У нее была какая-то жизнь и до Гримгора. В этом она была уверена. Так же, как и в том, что она лишилась воспоминаний, которые у нее должны быть. Но это также значит, что память об этих 2 годах для нее драгоценна. Люди, которых она встречала. То, что она потеряла. Шихору хотелось обнять все это и держать так долго, как возможно. Юми обогнала сопровождающего ее Гума в зеленом плаще и вырвалась далеко вперед. «Шихору!» Она подняла правую руку. «А? Чего?» Смутившись и запутавшись поначалу, Шихору все же ухитрилась переложить посох в левую руку и вытянуть правую. «Юмнян!» Объявила Юми и ударила правой ладонью по ладони Шихору. Раздался громкий хлопок. Шихору, испугавшись, против воли зажмурилась. Ладонь заболела, но ей чего-то было приятно. Юми тут же бросилась ей на шею. «Не-ха-ха! Шихору! Ай!» Шихору покачнулась, но упасть она не успела. Юми подхватила ее и крутанула вокруг себя. «Эй-эй! Юми, упадешь же! У меня голова кружится! А? Тогда повернемся в другую сторону!» «Да не в этом дело! И покружимся, а не повертимся!» «Оу!» Юми узнала, что еще опять ошиблась. «Узнала, а не узнала!» «Узняла!» «Вот как! Молодец, Шихору! Спасибо!» «Да! Узнала, а не узняла!» «Юми, отпусти, пожалуйста! Я не выдержу!» «Оки! Оки-доки! Оки-доки-доки-оки! И стоп!» Юми прекратила кружиться, поставила Шихору на землю и тут же принялась тереться щекой о ее щеку. У Юми всегда была привычка обниматься с другими девушками команды, но это слишком даже для нее. Наверное, после того, как она провела весь вечер с этим Гумой, Юми соскучилась. Понимая это, Шихору не могла решиться попросить Юми перестать. Кроме того, от ее прикосновений Шихору становилось как-то спокойнее. Правда, она скорее умрет со стыда, чем решится признаться об этом вслух. Шихору не так откровенна с собой, как Юми. К ним подошел сопровождающий Юми Гума. Туакин вроде бы. Юми, кажется, назвала его так. Туакин о чем-то заговорил с Джесси. Это Орочи или какой-то собственный язык Гума? Как бы то ни было, Шихора не понимала ни слова, но чувствовала что-то не так. Джесси скрестил руки на груди и уставился в небо, где начали появляться первые звезды. Он задумчиво наклонил голову на бок. У Шихоры появилось дурное предчувствие. Она знала свои привычки ожидать худшего, даже когда все шло хорошо. Шихору оставалось лишь надеяться, что ее предчувствие порождено этим необоснованным пессимизмом.